отзыв, который Анна Григорьевна, записав частично стенографически, не решилась даже весь расшифровать. «Я причастился, исповедался, а все-таки не могу равнодушно подумать о сестрах. Какие они несправедливые!» Примечание. Там же. Расшифровка по Шиманской. Волгин в работе «Последний год Достоевского. Дружба народов», 1984 номер 1, учитывая ошибку, допущенную Твардовской с расшифровкой воскресной записи Анны Григорьевны от 25 января 1881 года, но не зная этой расшифровки по Шиманской, придерживается того же ошибочного вывода о якобы сокрытии Анной Григорьевной факта ареста народовольца в их доме как главной причины, ускорившей смерть писателя. Можно представить себе, как на Достоевского подействовал разговор с сестрой, если даже после причащения он не успокоился. Однако в воспоминаниях, работу над которыми Анна Григорьевна завершила в 1916 году, она не стала называть фамилию Ивановой и рассказывать о ее неприятном разговоре с Достоевским, ускорившем его смерть. Сделала это Анна Григорьевна из чисто этических соображений. Еще были живы трое детей Ивановой. В воспоминаниях Анна Григорьевна сообщила лишь о первом кровотечении мужа в ночь с 25 на 26 января 1881 года, начавшимся после того, как он отодвинул тяжелую этажерку, чтобы найти вставку с пером. Узнав из газет, что Достоевский сильно занемог, его восторженная почитательница, графиня Елизавета Николаевна Гейден, написала утром 28 января 1881 года Анне Григорьевне письмо, прося сообщить о его здоровье. Вечером Достоевский стал диктовать, сам писать он уже не мог. Анне Григорьевне ответ Гейден, историю своей болезни. Это было его последнее письмо. 26 числа в легких лопнула артерия и залила, наконец, легкие. После первого припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови и задушением. С четверть часа Федор Михайлович был в полном убеждении, что умрет. Его исповедали и причастили. Мало-помалу дыхание поправилось, кровь унялась. Но так как порванная жилка не зажила, то кровоистечение может начаться опять. И тогда, конечно, вероятно, смерть. Теперь же он в полной памяти и в силах, но боится, что опять лопнет артерия. Через 3 часа Достоевского не стало. На часах было 8:38 вечера. На календаре 28 января 1881 года. В день смерти Достоевский разбудил жену рано утром. «Знаешь, Аня, — сказал Федор Михайлович полушепотом, — я уже 3 часа как не сплю, и все думаю, и только теперь сознал ясно, что сегодня умру». Анна Григорьевна уверяет мужа, что он будет жить, но он прерывает ее. «Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие». Это было Евангелие, подаренное Достоевскому 30 лет назад в Тобольске женами декабристов по дороге в Омскую каторгу. В трудные минуты жизни Достоевский любил открывать это Евангелие наугад и прочитывал то, что открывалось на левой странице. Он открыл Евангелие, но прочесть уже не было сил. И Анна Григорьевна прочла. Открылась 3 глава от Матфея. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». «Ты слышишь? Не удерживай. Значит, я умру», — сказал муж. И прибавил: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда». Достоевский позвал детей и говорил с ними о том, как они должны жить после него, как должны любить мать, любить честность и труд, любить бедных и помогать им. Анна Григорьевна весь день ни на минуту не отходит от умирающего. Он держит ее руку в своей и шепчет: «Бедная!